Георгий Корольчук. «Лучистая доброта». С Олегом Далем мы пересеклись в жизни лишь дважды, и оба раза в кино. Летом 1967 года мне, молоденькому младшекурснику театрального института, выпала небольшая роль в картине Наума Бирмана «Хроника пикирующего бомбардировщика». Главная троица этой ленты – Олег Даль, Гена Сайфуллин и Лёва Вайнштейн – работала весело, и делали они свое дело легко, молодо и безоглядно. Наблюдать за ними было одно удовольствие, и приятно, и полезно с творческой точки зрения. А поскольку все трое в кинематографе были люди уже известные, меня вполне устраивала такая компенсация за отсутствие разговорного общения, которого почти и не было. И вот уже отсняты несколько общих сцен с Олегом, только-только я начал входить в его круг, как мой герой Митя Червоненко погиб в воздушном бою. Впрочем, никакого вдруг не случилось, а произошло то, что и было задумано автором драматургически, причем чуть ли не в первой-трети фильма. Так мы и расстались с молодым улыбчивым Олегом на самом интересном месте и в фильме, и в жизни. Прошло 5 лет, целая эпоха. В августе 1972-го меня прямо со службы в армии берут на роль диакона Победова в картину Иосифа Хейфица «Дуэль». Сразу попадаю на съемочную площадку, где меня окружают Олег Даль, Владимир Высоцкий, Анатолий Папанов, Людмила Максакова, Анатолий Азо, а вдобавок еще и такие мастера второго плана, что спина холодеет у молодого артиста. Но все оказалось не так страшно. Прежде всего успокоило то, что большинство шедших на площадке разговоров были театрального толка, что мне, как человеку, урожденно театральному, было очень интересно. Причем тон задавали тут именно Олег с Володей. По способу существования в искусстве, по способу работы, они вообще очень выделялись в этой группе. Ни Хейфиц, ни они не требовали друг от друга никакого жима. Было такое впечатление, что пока Володя и Олег не сойдутся на чем-то с режиссером, они вообще не смогут играть. Наиболее характерная картинка в памяти. Хейфиц сидит на складном стульчике, а они вдвоем, стоя рядом с ним, работают головой, бесконечно разбирая очередную сцену. После одного из их долгих диалогов у меня, например, возник и все время вертелся в голове вопрос, а смог бы Олег работать даже у Андрея Тарковского? Вообще, спустя 5 лет это были совсем другие люди. Не внешне, конечно. Володю теперь любили буквально все. Вокруг него была какая-то определенная, очень устойчивая атмосфера. Но я не входил в этот круг. Общение же с Олегом стало делом еще более трудным, чем на «Хронике». Да я особо его и не искал. Зато его жена Лиза, державшаяся тоже обособленно от всех, была моим охотным собеседником, и разговоры с нею легко ладились. На натурных съемках, да еще на юге, да в бархатный сезон, как не позволить себе расслабиться теплым вечером после жаркой работы. Но поскольку я человек, не подверженный соблазнам, все эти компании меня миновали. Так что свободное время я коротал за книгами или сидя у прудика, перебирая струны гитары. А как же обойтись без инструмента там, где были Дали Высоцкий? В один из вечеров прозвучало: «Юра, дай, пожалуйста, гитару, мы хотим посидеть». Не знаю, что на меня тогда нашло, но только последовало: «Нет, не дам». «Да дай ты им». «Не дам и не просите. У меня на предыдущей картине на нее сели». Но никто мне в вину этого не поставил. Не было ни обид, ни упрека, просто похлопали по плечу. «Ладно, не бери в голову». Может быть, поэтому у меня и сложилось о них двоих свое впечатление, как о людях, относившихся ко мне как к младшему, стриженному и ушастому брату, у которого все-все-все в жизни еще впереди. А Олег? Олег остался и запомнился человеком, добрая теплота которого лучилась, мерцала, гасла, вновь вспыхивала и согревала очень и очень многих. Этим мне нетрудно делиться. Но это очень трудно выразить словами. В моей душе он стоит на светлой сторонке. Ленинград, 28 января 1991 года.